оказывает на мозг. Один шведский ученый пишет: изменения структуры головного мозга возникают не только у закоренелых алкоголиков. Они могут проявляться уже после нескольких лет регулярного употребления спиртного. Наблюдения, проведенные на 20 пациентах клиники по лечению алкоголизма при Каролинской больнице в Стокгольме, свидетельствуют, что у всех обследуемых установлено уменьшение объема мозга, или, как говорят, сморщенный мозг. Младший из них злоупотреблял спиртными в течение 4 лет, остальные в среднем в течение 12 лет. У всех были обнаружены явные признаки атрофии мозга. Изменениям подвергалась кора головного мозга, где происходит мыслительная деятельность, осуществляются функции памяти и тому подобное. Однако у разных пациентов эти изменения были обнаружены и на разных участках коры. Все 20 подвергались также психологическим тестам. У 5 из них отчетливо проявилось снижение мыслительных способностей. У 19 пациентов изменения произошли в лобной доле и у 17 в затылочной. Даггенс Нюхетер, Стокгольм. Естественно, неизбежно возникает вопрос, есть ли шансы на улучшение деятельности мозга у человека, прекратившего употреблять спиртные напитки? На этот вопрос, как считают некоторые специалисты, следует ответить положительно. Мозг и вся нервная система при постоянном употреблении алкоголя резко страдают, а изменения в психической жизни человека возникают рано и прогрессируют быстро. Сначала снижается внимание. Пьющий с трудом сосредотачивается и при выполнении задания допускает много ошибок. Затем замечается ослабление памяти. Был у нас один научный сотрудник, который очень часто пил. Несмотря на хорошее образование, он ничего не мог запомнить, хотя ему было 40-50 лет. То есть он находился в самом расцвете умственной деятельности. Что бы ему ни поручили, он доставал книжечку и записывал. Если не запишет, все сразу забудет. Умственный кругозор пьющего человека суживается, интересы ограничиваются. Пьяница даже при всем желании не может отвлечься от вина и хоть в шутку, но постоянно упоминает о бутылке. Она у него все время на уме. У пьющего утрачивается логичность, умение схватить самое главное. Эти качества заменяются шаблонными фразами, эффектными выражениями, употребляемыми не всегда к месту. Все мышление становится поверхностным, способность к синтезу исчезает. Я знал научного сотрудника, который больше 10 лет работал над докторской диссертацией. Провел массу экспериментов, прочитал гору литературы, благо хорошо знал 2 или 3 европейских языка и в переводчиках не нуждался. Профессор попросил его принести план диссертации. Он принес написанное убористым почерком на 12 больших листах. Просмотрев, профессор убедился, что знаний много, но синтез их отсутствует. Он не может из имеющейся горы фактов извлечь самое главное. Профессор тут же, исходя из записанного, составил план диссертации на 1 странице. Через 2 года, защитив диссертацию, научный сотрудник сказал своему руководителю: «Если бы вы мне этот план составили раньше, я бы уже давно был бы доктором наук». То есть у человека еще сохранилась аналитическая функция мозга, а синтез, высшая способность мышления, был уже значительно ослаблен. У алкоголика сильно страдает критическое начало. Он перестает правильно понимать обстановку, оценивать свое поведение и свое положение. Отсутствие самокритики объясняется состоянием эйфории, в котором часто пребывает алкоголик, даже вне опьянения. Воля ослаблена. Алкоголик легко попадает под влияние порочных людей, совершает непозволительные действия, которые до начала пьянства никогда бы не совершил. Он склонен ко лжи, обману. В далеко зашедших стадиях ложь доходит до опасного вымысла, который находится на грани с нарушениями психики. Алкоголик редко доводит задуманное дело до конца. Он может чем-то загореться, за что-то взяться, но при первой же трудности отступает. У него нет сил, ни желания ее продлевать. В далеко зашедших случаях меняется характер алкоголика. Он становится легко возбудимым, злобным, упрямым и жестоким. Иногда доходит до бешенства. Так деградирует личность. Если в таком состоянии человек и бросит пить, полного выздоровления не наступает. У людей, много пивших и даже уже покончивших с этой привычкой, рано наступает так называемое старческое слабоумие. По-видимому, вследствие повышенной концентрации алкоголя в головном мозге происходит более быстрое разрушение клеток, отчего деградация умственных способностей начинается раньше. По данной Всемирной организации здравоохранения, число случаев смерти от разных причин у лиц, неумеренно потребляющих алкоголь, в 3-4 раза превышает аналогичный показатель для населения в целом. Средняя продолжительность жизни советских людей – 72 года, пьющих – 55 лет. Вот какой ценой покупается удовольствие приложиться к рюмке. Итак, вино – большое зло для человека. Но если бы зло, причиняемое этим напитком, касалось только того, кто пьет. Увы, водка причиняет не меньше, а, пожалуй, больше зло семье, детям пьющего, коллективу, где он работает, обществу, в котором живет, государству, народу, которому он принадлежит. Пьянство – бич человечества. Все выдающиеся люди Земли резко отрицательно высказывались против этой пагубной привычки. Опьянение есть добровольное сумасшествие. Аристотель. Вино мстит пьянице. Леонардо да Винчи. Из всех пороков пьянство более других несовместимо с величием духа. Вальтер Скотт. Люди впускают врага в свои уста, который похищает их мозг. Вильям Шекспир. Употребление спиртных напитков скотинит и зверит человека. Достоевский. Подобные высказывания можно было бы продолжать без конца. Французский врач Демме длительное время наблюдал за потомством в 10 семьях алкоголиков. За 28 лет в этих семьях родилось 57 детей. Из них 25 умерли до года. Из 32 оставшихся в живых 5 страдали эпилепсией, 6 – тяжелой водянкой головного мозга. 12 детей росли беспомощными идиотами, и только 9 детей были здоровыми и нормальными. Не каждый выпивающий является алкоголиком, но даже умеренное употребление спиртных напитков не проходит бесследно для его потомства. Ребенок, родившийся от таких родителей, возбужден, плохо спит, часто вздрагивает во сне, всего пугается. В дошкольном возрасте такие дети капризны, неуравновешены, порой необузданны, жестоки. В школе учатся плохо, на уроках невнимательны, страдают недостатками памяти, хуже других успевают. Взрослыми они становятся тяжелыми невропатами. Поэтому уже 100 лет назад было высказано положение, которое позднее полностью подтвердилось, что неумеренно пьющий производит на свет психопатов, а умеренно пьющий дает потомство невропатов. Кроме того, у пьющих родителей дети часто рождаются с различными уродствами и мучаются всю жизнь, расплачиваясь за грехи родителей. «Пьянство – причина слабости и болезненности детей», – писал Гиппократ. Как острое, так и хроническое отравление алкоголем действует в высшей степени губительно на зародышевую плазму. Под влиянием алкоголя внутренние элементы зародышевой клетки подвергаются глубоким изменениям, которые кладут начало наследственным вырождениям или дегенерациям.